Глава 11. Суббота. Она. По камням площади Деля-Бургонь проехала телега. Зацокали копыта пары лошадей. Франк шевельнулся, вздохнул и, кажется, проснулся. Эвелина старалась не давить на его плечо. Ее тело затекло и болело. Она притворялась спящей. Всю ночь она не смыкала глаз. Второй легкий вздох, и Франк поднес к глазам часы. Маленький светящийся циферблат мелькнул в темноте. Было ровно половина четвертого, и секундная стрелка двигалась, как маленькая точка в темно-сером океане. Никогда еще в жизни Эвелина так не уставала. Нет, даже после рождения Берхена она не испытывала такой смертельной усталости. Казалось, что всю эту долгую ночь она мучила себя, пытаясь взобраться на высокую гору и все время срываясь у самой вершины. Она чувствовала тоскливое влечение к Франку, лежавшему так близко, что его плечо поднималось и опускалось под ее щекой вместе с его дыханием. Это влечение было еще сильнее, чем в те дни, когда она была на Дюссельдорф-штрассе, а он в Париже. Эти дни ее отделяло от них тысячелетие. Эвелина чувствовала, что она стала старше ровно на 1000 лет. В ее измученном, переутомленном состоянии все казалось ей непропорционально увеличенным, и время, и пространство. Кровать расстилалась перед нею, как целый мир, уходя далеко за пределы ее зрения. Ее пятки прижимались к ногам Франка где-то на другом континенте. Теперь он осторожно пошевелился, достал сползшее одеяло и натянул его на них. До этого она не замечала, что замерзла. Теперь она была благодарна за тепло. Существует распространенное мнение, Эвелина встречала его во многих романах, что то, что в супружеской жизни является долгом, привычным, исполняемым из вежливости, хотя и не слишком неприятным, сразу превращается в восторг, фейерверк чувств, в несравнимое опьянение, как только его объектом является любовник. Эвелина знала теперь, что это неправда. В любви, как и в браке, в конце концов происходило то же самое, и даже в самом тесном объятии нельзя было найти выхода из одиночества. «Еще одна их ложь», — укоризненно подумала Эвелина. Под словом «они» она с детства подразумевала других людей, больших, взрослых, тех, которые вели себя так, будто знали все тайны. Странно было, что фрау Дросте, 27-летняя женщина, мать двоих детей, все еще чувствовала себя не вполне взрослой. Она могла сидеть часами, молчаливо размышляя над тем, что она, Эвелина, никогда уже больше не будет той же самой маленькой девочкой в голубеньком платьице, какой она была 20 лет тому назад. Те же самые глаза, кости, кожа, кровь, конечно, ставшие немножко больше, но все-таки те же самые. То же самое пугало ее и то же самое радовало. Я, могла она думать часами, я Эвелина. Эвелина иногда думала о том, что цветы гораздо храбрее львов. Львы рычали, защищались, шумели, а цветы никогда не издавали ни звука, как бы им ни было больно. Цветы выносили самые страшные операции, истекали кровью и умирали в своих вазах без малейшего, чуть слышного шепота. Рядом с кроватью медленно умирали розы. Всю ночь Эвелина чувствовала их приторный запах. Она чувствовала, что теперь всю жизнь аромат увядающих роз будет напоминать ей о Франке. Запах роз и еще крошечное, призрачно освещенное лицо, циферблат его часов, тикавших около ее ух, когда он обнимал ее. И занавеска тоже, надувавшаяся от ночного ветра в открытом окне, и рисунок теней, видневшийся на белом потолке до 3 часов ночи, когда были погашены уличные фонари, и вкус холодного винограда, который Франк принес ей как раз перед тем, как заснуть. Все это было незабываемо, важно, непоколебимо. Волосы Франка, которые она гладила в темноте, и кожа, плотно обтягивавшая его мускулы, которой коснулась ее рука, скользнув по его груди. Это и только это имело значение. Только это она будет вспоминать потом. «Это то, что вспоминают, умирая», — подумала Эвелина. Она серьезно надеялась на то, что умрет молодой, очень молодой и очень скоро. Долгая жизнь на Дюссельдорфштрассе вдали от Франка была лишена всяких надежд и немыслима. Она была прикована к нему, как будто прошла через огонь, тесно спаявший их вместе. Когда он поднимал одеяло, его рука соскользнула с ее плеча, на котором лежала до тех пор. Опустевшее место сразу, само по себе, отдельно от всего тела, испытало такую тоскливую потребность в его прикосновении, что это ощущение почти причиняло боль. Эвелина осторожно подсунула плечо снова под руку Франка. Она не понимала, как она сможет оторвать свое мятежное, проснувшееся, неудовлетворенное тело от Франка и заставить его отправиться в Берлин. Она попробовала взглянуть на Франка из-под опущенных ресниц, но было еще слишком темно. Только окно выделялось более светлым пятном. Но она и в темноте знала, что Франк красив. Для нее было новым и потрясающим открытием сознание того, что тело мужчины может быть красиво, может быть сильным и прекрасным соединением матово-блестящей кожи и теплой плоти. Она попыталась вспомнить тело Курта, но так как она никогда не глядела на него, то теперь она, естественно, не могла вспомнить, как оно выглядит. Тело Франка, наоборот, было знакомо ей как новый континент, который она сама открыла и пересекла. Ее улыбка стала шире. Начиная с груди, его тело было светлее в тех местах, которые все лето закрывал купальный костюм. На его правом плече было несколько веснушек. На левом предплечье шрам, памятка от падения с лошади. Он был настоящим мужчиной. В восхищении думала она. Она вышла из его ночных объятий, еще более связанная, еще более стремящаяся к нему, чем раньше. Она испытывала какое-то странное смешение чувств и была одновременно и счастлива, и разочарована. Теперь Франк зевнул. Он пошевелил головой на подушке, протер глаза и зевнул. Наконец Эвелина осмелилась шевельнуться. Как только Франк увидел, что она не спит, он взял ее голову в обе руки и поцеловал ее. Это был долгий поцелуй, как будто он прислушивался к тому, что делается в ней. В этом поцелуе было столько интимности, доверия и покоя. «Как вы себя чувствуете, дорогая?» — нежно спросил он. Эвелине показалось, что она никогда не слыхала ничего более нежного, чем эти слова. «Очень хорошо», — улыбаясь, ответила она. Он начал поглаживать ее по плечу и почти невнятно говорить что-то. Она понимала очень мало из того, что он говорил. Она была слишком усталой и сонной для того, чтобы понимать по-английски. Ей казалось, что все мягко покачивается, как в гамаке. «Теперь я должна заснуть», — подумала Эвелина. «В гамаке, на корабле, в гамаке в первобытном лесу». В течение нескольких минут она была на Борнео и лежала на песке рядом с Франком. «Я уйду с тобой», — думала она. «Теперь я всегда буду с тобой». Они шли между громадных красных папоротников. «Должно быть, я сплю?» — подумала Эвелина. Она почувствовала, что Франк целует ее. «Я хочу иметь твоего ребенка», — подумала она. Сразу же рядом с нею на песке оказался играющий ребенок. Он появился без родовых мук и боли. На его загорелой груди виден был более светлый след купального костюма. Ребенок Франка играл ракушками и кораллами и говорил по-английски, несмотря на то, что только что появился на свет. «Должно быть, я сплю», — счастливо подумала Эвелин. «Я хочу иметь от вас ребенка», — сказала она во сне и сразу проснулась. «Это расставание», — прошептал Франк. Она вздрогнула и кинулась к нему на грудь, чтобы заглянуть ему в лицо. В полутьме это лицо выглядело бледным и серьезным. Было хорошо, что любовь причиняла ей боль, и ему тоже. На минуту она снова пережила свой сон. «Я хотела бы иметь от вас ребенка», — прошептала она, потому что ей показалось, что это было бы единственным, что она могла бы унести с собой от этой ночи. В его объятиях она пошла на дно и медленно заснула. Должно быть, она спала очень крепко, так как, когда ее разбудил резкий звонок телефона, она была на Дюссельдорф-штрассе. «Я должна встать», — в тревоге подумала она. «Газовый счет. Вероника Берхенфрейлин Курт. 19 марок хозяйственных денег. Куда девалось остальное?» Она в ужасе открыла глаза. Она никак не могла вести хозяйство до конца месяца с 19 марками. Прошло полминуты, прежде чем она опомнилась и сообразила, где она. Увядшие розы, объеденные виноградные веточки, незнакомые обои, мокрое пятно на потолке, парижский отель. Она заставила себя взглянуть на Франка и снова сразу же закрыла глаза, как ослепленная. Он был прекрасен и силен, и на нем не отразились события этой ночи. Она села и стала следить за тем, как он ходил взад и вперед по комнате, прибирая ее. Она завидовала ему. Она знала, что сама была опустошена и разбита, и никогда больше не сможет быть такой же, как прежде. Она уже не могла вспомнить, какой она была раньше. Франк легко двигался по комнате в красных ночных туфлях, которые надевал уже накануне. Кроме туфель на нем ничего не было. «А теперь холодный душ», — напевал он, — «а теперь холодный душ». Он излучал такое здоровье, такую жизнерадостность, что Эвелина начала смеяться. Он сделал несколько глубоких вдохов около открытого окна, похлопал себя по груди и проплясал несколько па, подражая неграм, выступающим в ревю. Волосы падали ему на лоб, и Эвелина сразу увидела, как он выглядел, когда ему было 20 лет. Неожиданно став серьезным, он подошел к ней и присел на краешек кровати. «Когда-нибудь мы должны провести вместе больше времени», — сказал он. «То, что было, — ничто. Мы должны уехать вместе на несколько недель куда-нибудь, где совсем тихо и где есть поблизости водопад». Пока Эвелина недоумевала, зачем ему понадобился водопад, он уже вскочил и исчез. Она слышала, как он пел, свистел и плескался в ванной комнате. Его последние слова пробудили в ней дикие блаженные надежды. Может быть, это все-таки был не конец, а только начало. Может быть, Франк вовсе не думал о разлуке и прощании. Может быть, он уже все обдумал и взял в свои сильные мужские руки. Она сразу же увидела себя уезжающей с ним на пароходе и остающейся с ним навсегда. Сидя на кровати, обхватив колени руками, с глазами, прикованными к одной из птиц на обоях, она увидела себя, проводящей всю свою жизнь рядом с Франком. Она разведена. Курт остался ее лучшим другом. Он оставил себе Клерхен, свою маленькую сударыню, а она Берхена, потому что Берхен мал и нуждается в ней. А может быть, он в ней не нуждается, может быть, она не нужна никому, кроме Франка, любящего ее Франка. У Курта есть его карьера, радио, музыка, книги. А потом у него есть еще и Марианна, — думала она. «Я скверная жена для Курта», — виновата решила она. Ее заставило прийти к этому решению не мысль об измене мужу, а воспоминание о забытом ею газовом счете. Теперь в комнату светило солнце, и жизнь казалась гораздо лучше, чем была. Франк забарабанил в дверь и утробным голосом французского лакея заявил, что она должна вставать. Она плотно завернулась в одеяло, чтобы унести с собой хоть немного теплоты, и с большим усилием встала. Вошел Франк в зеленой пижаме с вышитой на кармашке монограммой и принес с собой прохладный свежий запах лаванды. — Поторопитесь, дорогая, вы опоздаете на аэроплан, — весело сказал он. — Землетрясение, разрушение, катастрофа. Мечты Эвелины рухнули, погребая ее с собою. — Я буду сейчас готова, — услышала она в отдалении собственные слова. Франк стоял у окна, глядя на небо над аспидными крышами. — Разве у вас нет ночных туфель? — строго спросил он, оборачиваясь. Он сказал это совсем как Курт дома. Ее немного развеселило открытие, что так отличавшиеся друг от друга мужчины могут быть похожи друг на друга во многих мелочах, строги к пустякам, нежны, когда вы меньше всего ожидаете от них нежности, и так нечутки, когда в них больше всего нуждались. Они также зевали, у них была одинаковая манера есть, они также засыпали сразу после самого горячего объятия и, самое главное, никогда не знали, что думает женщина. Франк взял ее на руки, отнес в ванную комнату и посадил в ванну, будто она была неодушевленным предметом. Как только он закрыл дверь, она расплакалась. Она плакала, выплакивая все лежавшее на сердце горе в ужасных, отчаянных рыданиях. Это было настоящим прощанием с Франком и с любовью. Она плакала в одиночестве в течение тех 10 минут, которые провела в ванне. Потом промыла глаза большой губкой Франка. Холодная вода и слезы текли одним потоком по ее лицу. После этого она почувствовала себя лучше. Она тщательнее, чем всегда, напудрилась и подкрасила щеки и вышла к завтраку. Франк уже начал превращаться в того чужого иностранца, который 3 недели тому назад явился в Берлин и перевернул ее жизнь. После горячей ванны ей снова стало холодно. К тому же она начала дрожать. Она надеялась, что Франк не заметит этого, не того, что она плакала. Он с аппетитом поедал завтрак, шокировавший Эвелину своим обилием. Это обилие тоже было чуждым и чисто американским. Она сама ела с таким трудом, как будто у каждого куска пищи были острые углы и края. Она часто раздумывала над тем, едят ли по-настоящему актеры на сцене, и действительно ли они проглатывают подаваемую им пищу, или она сделана из папье-маше. Теперь она начала смутно представлять себе, как это делается, потому что сейчас она сама была на сцене. Сцена представляла номер парижского отеля, и она по роли разговаривала о погоде. Пища была настоящей, но на вкус напоминала папье-маше. Лакей переигрывал. Его молчание было так красноречиво, он улыбался так многозначительно и выходил из комнаты с такой нарочитой скромностью, что галерка не могла не заметить, в чем дело. Эта игра занимала Эвелину все время завтрака. Она любила играть в воображаемую жизнь. На Дюссельдорф-штрассе до сих пор хранится одна из ее кукол, Маргарита Пуммель, которую она иногда тайком вынимала из ящика, чтобы поиграть с нею. Она украдкой взглянула на стоявшую на камине Жозефину. Жозефина улыбнулась. Эвелина улыбнулась ей в ответ. Франк все поглядывал на свои ручные часы. Он дал ей ее билет и спросил, не боится ли она полета. Она безумно боялась, но этот страх был одной из тех вещей, которые полагалось скрывать. А кроме того, он был всего лишь составной частицей того всеобъемлющего ужаса, который ей предстояло пережить сейчас же вслед за тем, как Франк покинет ее. После полета ей предстоял приезд в Берлин, поездка в Гельтоу, встреча с Куртом, нагромождение лжи. Во всем этом хаосе была лишь одна твердая точка опоры — Марианна. «Вы будете в Берлине около 5», — сказал Франк. «Меня встретит моя приятельница. Вы помните? Марианна». «Это та, у которой такая красивая кожа?» — спросил он. Эвелина пожала плечами, она ничего не знала о коже Марианны, и ее удивило, что Франк обратил на нее внимание. Больше всего на свете она хотела знать, любит ли ее Франк. Конечно, не такой роковой любовью, как она его. Она знала, что это не так, но все-таки любит ли. Когда он послал ей мимозу, когда он позвонил по телефону в Берлин, когда он заснул рядом с нею, она была уверена в его любви. Теперь при дневном свете, за накрытым для завтрака столом, это казалось сомнительным. Она боролась с собой, но, наконец, у нее вырвался вопрос, которого не может подавить ни одна женщина. «Любите вы меня?» Франк перестал есть и, взяв ее за руку, ответил: «Да, дорогая, очень люблю». Он не убедил ее. Что еще он мог ответить? В любви никогда не знаешь, где правда. Ее пальцы стали липкими от меда, и она пошла к себе, чтобы вымыть руки. Некоторое время она воевала со своим чемоданчиком. Минуту или две она стояла, задумчиво разглядывая свой паспорт. Вклеенная в него карточка пожелтела. На фотографии она видела красивую Эвелину. На ней было клетчатое платье, а брошка с жемчугом, которая была на ней сейчас, украшала его воротник. Это была более здоровая, более счастливая Эвелина. Быть может, нежная и хрупкая, но не такая худая, не такая усталая, какой она стала с тех пор. «Странно, почему на старых фотографиях всегда выглядишь старше, чем теперь?» — подумала она. Следующей мелькнувшей у нее мыслью было: «Брак не принес мне пользы». Она отложила паспорт в сторону. Но она никак не могла уложить вечерние туфли, так легкомысленно захваченные собою. Наконец пришел Франк, помог и начал смеяться над нею. Она быстро вышла на балкон. У нее кружилась голова, и ее тянуло на свежий воздух. Но когда она взглянула на крыши, лежавшие напротив, и посмотрела вниз на Плас де ла Бургонь, голова у нее закружилась еще сильнее. Высота гипнотизировала ее. «Просто позволить себе упасть», — как в тумане подумала она. В своих снах она часто падала, погружаясь вниз сквозь чистую прозрачную черноту в приятном певучем ощущении. Это ощущение напоминало также то, которое испытываешь, падая в обморок. «И во время любви», — подумала Эвелина. Она подозревала, что смерть тоже должна напоминать это переживание. Падаешь сквозь поющую темноту и попадаешь в ничто. С тех самых пор, как она сумела расшифровать озабоченные бормотания своего врача и прочла короткое, но убийственное описание злокачественной анемии в медицинской энциклопедии, Эвелина часто раздумывала: что ощущаешь, умирая? Смерть была одной из немногих вещей, не пугавших ее. Жизнь была трудна. Она требовала энергии, самообладания, усилий. По сравнению с нею смерть казалась легкой. Нужно было всего лишь позволить ей прийти. «Мы должны ехать», — сказал Франк, стоя за нею в дверях балкона. Она обернулась. Его голос прозвучал мягко и нежно, так же, как он звучал ночью. Ее головокружение исчезло, оставив после себя приятную ясность. «Знаю», — ответила она и последовала за ним в комнату. Внезапно он сказал нечто, что заставило ее замереть на месте, подняв руку и склонив голову немного набок, словно зверь, перед которым предстало что-то неожиданное. Он начал маленькую прощальную речь, которая, очевидно, предназначалась для того, чтобы подвести итоги. «Вы не должны думать, что для меня это такой пустяк», — сказал он. «Далеко нет». Он употребил французское слово «богатель». «Пустяк, безделка». И в английской фразе оно прозвучало неуместно и легкомысленно. Напряжение Эвелины прошло, и она стала улыбаться. В этом утверждении было такое безграничное непонимание, что ей оставалось только смеяться. Они стояли по обеим сторонам камина, и между ними уютно зияла пропасть. Он считал, что ее приезд в Париж не был пустяком. Действительно, это далеко не было пустяком. Его полное неведение было настолько велико, что она могла лишь пожалеть его. Она подошла к нему и погладила его по руке и искалеченному, не сгибавшемуся указательному пальцу. Ее шляпа сбилась на сторону во время этой ласки. Она взглянула в зеркало над камином и поправила ее. «Прощай, Жозефина», — сказала она. В дверь постучали. Лакей пришел за багажом. Он был в зеленом переднике и выглядел, как еще один актер на выходные роли. Маленькая, но все же не неважная роль. Это он придержал дверь, когда Эвелина выходила из отельного номера. У Франка был тяжелый и внушительный багаж богатого человека. Ее собственный маленький чемоданчик выглядел рядом с ним жалким и компрометирующим. Чемодан женщины, быстро собравшей несколько вещей, необходимых для ночи, чтобы провести уикенд вместе с любовником. «Благодарю, Морис», — сказал Франк и дал портье чаевые. «До свидания, Жорж. Благодарю, Франшон. Благодарю, Гюи». По-видимому, он знал имена всего отельного персонала, выстроившегося от дверей до такси. «До свидания, миссис Даннель», — сказала мадам. «Надеюсь, вы были всем довольны». Эвелина с удивлением посмотрела на нее. Сразу она не поняла даже, что обращаются к ней. «Я надеюсь, что вы снова почтите нас своим присутствием», — продолжала мадам, отстранив маленького лифтбоя и подтолкнув вращающуюся дверь, чтобы лично выпустить уезжавших. «До свидания! Счастливого пути!» Она осталась стоять около отеля, следя за тем, как нагружают в такси чемоданы и как уезжают ее гости. Она даже помахала рукой вслед, когда такси заворачивало за угол. Это напоминало старомодную деревенскую идиллию. Поездка была коротка, и они почти не разговаривали во время нее. Расставание оказалось менее ужасным, чем опасалась Эвелина. Во-первых, на Франке была шляпа, которая совсем не шла ему, так что Франк, с которым она прощалась, был вовсе не тем человеком, без которого она не могла существовать. Кроме того, последние минуты были покрыты туманом, похожим на благодатный наркотик. Он напоминал хлороформ, который давали во время слишком сильных предродовых болей. На один момент этот туман сгустился настолько, что Эвелина подумала: «Теперь я все-таки упаду в обморок». Она быстро схватилась за дверцу автомобиля, в который должна была сесть, и попросила у Франка сигаретку. Туман прошел. Теперь Франк снял шляпу и посмотрел на Эвелину. Его волосы лежали гладко, облегая его голову, словно шлем из блестящего металла. Его голова казалась маленькой по сравнению с шириной его плеч. Когда он отбросил окурок сигаретки, Эвелина со счастливым замиранием сердца увидела, что он тоже страдал. Он так же. Она видела это страдание в складке его рта, в его глазах, в дрожи лица, которую он не мог сдержать. При прощании он сказал одно-два слова по-немецки. Они прозвучали неуклюже и нежно. Она ответила тоже по-немецки. Кто-то втолкнул ее в автомобиль. Автомобиль двинулся. Прощание кончилось, Франк ушел навсегда, а она даже не знала, как же это случилось. Слезы стояли у нее в горле, но их не было на глазах. «На самом деле можешь вынести гораздо больше, чем думаешь», — мелькнуло у нее в голове, и к этой мысли примешивалась некоторая гордость. В автомобиле были черные кожаные сиденья, и кроме нее в нем было только двое или трое других пассажиров. Дорога была длинна и скучна. Сперва они ехали по улицам, действительно являвшимся улицами Парижа, но вскоре они потеряли всякий характерный облик и превратились просто в окраины, густо населенные и серые, как в каждом городе. Эвелина была рассеяна, и эта рассеянность приносила ей отдых. Сидевший против нее человек некоторое время наблюдал за нею и, наконец, обратился к ней по-немецки. «Разрешите спросить, вы летите с кёльнским аэропланом?» — спросил он. Эвелина впервые заметила, каких усилий ей стоила необходимость все время говорить на чужих языках. «Я направляюсь в Берлин», — ответила она. «Совершенно верно. Значит, с кёльнским аэропланом. 9:30 на Кёльн, Ганновер, Темпельхоф», — заметил господин. «Хорошая погода для полета», — прибавил он. «Я немного трушу», — призналась Эвелина. «Теперь не было никакого смысла притворяться храброй». «Я приняла пилюли», — прибавила она. «Мой знакомый дал мне несколько пилюль». Теперь ей показалось возможным, что оцепенение, ощущавшееся ею в голове, и пересохшее горло были вызваны именно пилюлями, принятыми по настоянию Франка. «Васану?» — спросил господин. «Нет, какие-то американские пилюли. Мой знакомый — американец», — пояснила Эвелина. Она чувствовала себя лучше от того, что могла говорить о Франке в таком естественно небрежном тоне. Господин наклонился вперед и хотел взять у нее окурок сигаретки, которую ей дал Франк. Она поблагодарила его, но не выпустила окурка из рук. Улучив момент, когда господин отвернулся, она украдкой сунула окурок в карман пальто. Это было последним, что у нее осталось от Франка. Она собиралась положить окурок потом в маленькую шкатулку с разными памятками, спрятанную в том же самом ящике, что и кукла Маргарита Пуммель. «Вы когда-нибудь летали?» — спросила она, когда ее спутник снова повернулся к ней. «Да», — ответил он, — «я старый воздушный путешественник. Когда мне нужно побывать в Париже по делам, я всегда отправляюсь по воздуху. Аэроплан гораздо приятнее поезда, не правда ли? Я летал также во время войны. Тогда это было немного опаснее». Эвелина была поражена и даже чуть-чуть обижена. С тех пор, как она влюбилась во Франка, она верила самым безрассудным и нелогичным образом, что он был единственным авиатором во время войны. Любовь всегда превращает того, на кого она направлена, в единственное в своем роде существо. Участие Франка в войне в качестве авиатора и его шрамы были частью той исключительности романтики, прежде всего мужественности, которую увлекли Эвелину. Она глядела на этого человека, летавшего во время войны. Может быть, он даже стрелял во Франка. «Моя фамилия фон Гебхард», — представился он, сделав намек на поклон. По-видимому, ему было неловко, что он до сих пор не исполнил этой формальности. У него были светлые глаза и светлые брови. Он был высок и широкоплеч, но гораздо старше Франка. С легким отвращением Эвелина заметила, что теперь она глядит на мужчину другими глазами. Теперь она видела мускулы, кожу, очертания тела, там, где до сих пор, да и то не всегда, видела только костюм. Она повернулась и посмотрела в окно. Перед нею был жалкий пустырь, на чахлой траве которого раскинулась ярмарка. В отдалении, по другую сторону пустыря, виднелись задние фасады больших, густо населенных домов, очевидно, разбитых на маленькие квартиры. В окнах висело простиранное белье. «Еще 10 минут», — сказал герр фон Гебхард. Его имя было как-то странно неприятно Эвелине. Нахмурив лоб, она старалась найти причину своему ощущению. «Гебхард», — думала она, — «Экгард! Экгард!» Ее охватил ужас. Она забыла о докторе Экгарте, или, вернее, подавила тревожащие и болезненные воспоминания об этом эпизоде, заставив себя позабыть о нем на то время, которое могла еще провести с Франком. Но теперь доктор Экгард, безобидный, туповатый юрист, повис над нею как рок. Она не знала, что случится. И что она будет делать, когда доктор Экгард проболтается о том, что видел ее в Париже? «Может быть, вам будет интересно посмотреть это», — сказал фон Гебхард, протягивая ей немецкую газету. Эвелина бросила невидящий взгляд на фотографию горящего завода, и с тревогой и беспокойством подумала о Курте. Что сделает Курт, когда он узнает правду от Эггарта, или сам докопается до нее при помощи своего логического, свойственного законнику ума? Или, быть может, такая возможность далеко не была исключена, когда она сама признается ему во всем? «Может быть, Марианна сможет помочь мне», — подумала она, и одновременно ей пришла в голову другая мысль. «В общем, это совсем не важно. То, что должно было произойти после ее разлуки с Франком и теперь только еще приготовлялось, не имело никакого значения. Не все ли равно, как оно обернется, лучше или хуже?» Автомобиль остановился, и фон Гебхард схватил ее чемодан и помог ей вылезть. «Разрешите мне предложить вам свои услуги», — сказал он со старинной вежливостью. Эвелина с облегчением приняла его предложение. Открыв сумочку, она увидела в ней пакетик американских сигарет, который сунул ей туда Франк во время прощания. Она быстро закурила одну из них, вдохнув в себя чуждый и все-таки близкий аромат. Это было почти так же хорошо, как чувствовать на своей руке руку Франка, как она привыкла в течение этих единственных и слишком коротких дней. Фон Гебхард руководил ею во время необходимых при отъезде формальностей, ободряюще объясняя ей все. На аэродроме было солнечно и свежо, и все казались счастливыми. «Могу я представить вам нашего пилота?» «Герр фон Трумп», — сказал фон Гебхард. «Фрау Дросте». «Откуда вы знаете мое имя?» — спросила Эвелина. Казалось, что весь мир знал об ее эскападе, поездке в Париж. Фон Гебхард рассмеялся. «Я прирожденный сыщик», — заявил он. «И кроме того, я узнал, как вас зовут по вашему чемодану». Пилот пожал ей руку. Это был красивый молодой человек с загорелым лицом и карими глазами. Его тяжелый костюм летчика плотно облегал его фигуру. Эвелина подошла к куче багажа, подвезенного к аэроплану мальчиком, и взглянула на свой чемодан. Да, на нем были ее имя и полное звание ее мужа. Ее визитная карточка, вставленная в кожаную рамочку и совершенно чистая под своей целлулоидной покрышкой, свисала с ручки. Рядом с нею круглая, большая, яркая, сине-бело-красная, красовалась наклейка отеля. Эвелина была потрясена. Нагнувшись, она попыталась сорвать выдающую ее наклейку, но безрезультатно. Она с яростью подумала о лакее в зеленом переднике, который сделал это с нею и с ее бедным чемоданом. «Марианна должна будет снять ее», — снова подумала она. Мир вдруг наполнился ловушками, западнями и опасностями. Ощущение опасности не покидало Эвелину почти ни на минуту с тех пор, как она уехала из Берлина. Оно оставило ее лишь в голубом свете Сан-Шапель, тогда, когда Франк среди ночи принес ей виноград, и утром, когда он сказал, что они будут жить около водопада. Но теперь опасность грозила со всех сторон, и Эвелина печально перевела взгляд со своего чемодана на ясное солнечное небо, а с него снова на серые дорожки, по которым подбегали и убегали аэропланы, и где они стояли в ожидании, как большие серые птицы. Старт аэроплана отвлек ее от ее мыслей. Подъем был восхитителен. Казалось, что аэроплан уверенно упирается колесами на невидимую, но твердую дорогу. Эвелина взглянула вниз, почувствовала головокружение и начала смотреть в кабину. Кроме нее в аэроплане было трое людей. Женатая пара, говорившая на языке, который Эвелина приняла за чешский, герр фон Гебхард, сидевший напротив. Было жарко, и шум моторов исключал возможность разговора. Фон Гебхард улыбнулся и снова протянул Эвелине газету. Она кивнула ему и оглянулась, ища свой саквояж. Фон Гебхард поймал ее взгляд и указал ей на блестящее на солнце крыло аэроплана. Эвелина пожала плечами. Время от времени в кабину через маленькое окошечко заглядывало загорелое лицо пилота. Однажды он указал на что-то на земле и засмеялся. Фон Гебгард тоже смеялся, глядя вниз. Эвелина также посмотрела вниз. Земля лежала внизу скошенная и миниатюрная, но аккуратно разделенная на квадратики полями. Воздух был настолько чист, что сверху можно было разглядеть собаку, бежавшую по дороге. А может быть, это была лошадь. Эвелина взялась за газету. Она была благодарна всему, что могло отвлечь ее от ее мыслей. Немного позже чешскую даму начало тошнить. Спокойно и беззвучно она наклонилась над бумажным кулечком. Эвелина сострадательно улыбнулась. Она чувствовала себя закованной в латы и неуязвимой. Чувствовала, что побывала в огне и была закалена против мелочей жизни. Аэроплан почти что не качало. Под ним лежали деревни, расположенные тесными кучками в открытой местности. Эвелина закурила еще одну сигаретку. В их вкусе было столько напоминающего Франка. Фон Гебгард указал ей на плакат, говоривший о том, что курение в аэроплане запрещено. Она с грустью отложила сигаретку и начала читать. Она читала, не думая, почти не зная, что она читает. Одна фраза в статье привлекла ее внимание. «Все мы», — говорила эта фраза, — «умираем однажды в жизни без того, чтобы нас похоронили. Предначертания нашей судьбы исполнены. Мы получили от жизни все, что было предназначено для нас, и дали все, что могли дать. То, что сделают затем, не заслуживает названия жизни. Мир полон людьми, которые умерли и не знают этого. Лишь немногим дано умереть в тот момент, когда их жизнь достигла своего завершения». «Как верно», — подумала Эвелина и опустила газету на колени. «Как совершенно, как бесконечно верно». Она увидела перед собой свое будущее в виде аккуратной скучной перспективы, подобной Дюссельдорф-штрассе. Фрау Дросте, супруга судьи Дросте. Фрау Дросте, супруга члена апелляционного суда. Берхен станет вторым Куртом, а Клерхен будет хорошо воспитана и образована, как она сама. Языки, французский, английский, история искусств. Она сама, Эвелина, доживет до 70 лет и все же останется той же Эвелиной. Быть может, к тому времени она даже позабудет о том, что когда-то предприняла это безумное путешествие в Париж. Но в конце концов, ведь не забыла же она о том дне, когда 5 лет сбежала из дому и побежала за полком солдат. Только теперь это великое приключение ее детства не имело никакого значения, казалось еле стоящим улыбки. Быть может, ее роман с Франком позже покажется ей совсем неважным, даже немного смешным. Было в одно и то же время и утешительно, и печально думать таким образом. Умереть, не зная о своей смерти. Умереть, не будучи похороненной. Вот что это значило. Она взглянула в газету, чтобы посмотреть, кто написал это. Г. Гиршбах. Вовсе не крупный писатель, скучное, обыденно звучащее имя. Она начала читать дальше, но последующая часть статьи разочаровала ее. Она говорила о весне и никак не могла быть связана с Эвелиной. Герр фон Гербгард предложил ей резинку для жевания. Приблизительно через полчаса Эвелина заснула и видела чудесный сон. Она была в голубом заливе, вода была прозрачна и глубока, и дно залива было таким же, голубым, как вода. Рыбы волшебных форм и окраски плавали кругом, носясь по течению в прозрачной воде. Серебряные, золотые и красные рыбы, того красного цвета, которого не бывает в действительности. Из глубины воды поднималось звучное, звонкое пение, и все мерцало. Мерцало, как звезды, и так же ярко. Приближался корабль, который тянули дельфины. У него были красные паруса, того же красного цвета, что и рыбы. Корабль тоже пел. У него был свой особенный, глубокий и спокойный голос. Эвелина была на корабле, среди обнаженных людей, и они быстро плыли к острову, поднимавшемуся из воды. На острове тоже были обнаженные люди, более прекрасные, чем обыкновенные. Они срывали фрукты с высоких деревьев и бросали их в воздух. Фрукты сверкали, как металл, и не падали обратно на землю. Они поднимались наверх, как будто были легче воздуха, и исчезали в небе. Поднимались и исчезали. Эвелина не знала, как долго она спала и сколько длился ее сон. Когда она проснулась, она все еще испытывала покой и блаженство, принесенные ей этим сном. Лишь немногим дано умереть в тот момент, когда их жизнь достигала своего завершения, сказал кто-то в то время, как она все еще витала в туманном состоянии между сном и пробуждением. Это говорил Гиршбах, маленький человек в очках и с плохо выбритым подбородком. Она сконфуженно улыбнулась всей этой путанице и открыла глаза. В аэроплане было совсем тихо, и ее разбудила именно эта тишина. Моторы не издавали ни звука, и аэроплан опускался в пустоту. «Планируем», — сказал фон Гебгард в тишине. Затем машина начала качаться. Чешская дама сказала что-то очень громко и неразборчиво и сразу же снова замолчала. Герр фон Гебгард вскочил и, крепко держась, чтобы сохранить равновесие в качающемся аэроплане, посмотрел в окно. «Порча мотора», — тихо сказал он. Эвелина улыбнулась. Пилот обернулся и посмотрел в кабину. Его лицо было уже не коричневым от загара, а белым, зеленоватым и блестящим, почти фосфорисцирующим от бледности. Чешская пара держала друг друга за руки. Было совершенно тихо, просто странно. До чего тихо было в падающей машине. Эвелина сидела, не двигаясь, удивляясь тому, что ей не страшно. Фон Гебгард повернулся к ней. У него тоже было зеленое лицо. Он был высок и широкоплеч, старше Франка, и все же немного похож на него, так же силен и мужественен. В то время, как они, кружась, неслись в воздухе, он обнял Эвелину и прижал ее лицо к своему плечу, так что она больше ничего не видела. «Не бойтесь», — сказал он, — «мы еще можем выровняться». Эвелина спокойно лежала, прижавшись к его шерстяному пальто, под защитой чужого человека. Она видела свою мать и маленькие ножки Берхена, обои в отеле, Марианну в красном платье, речку, в которой бродила босиком в детстве. Она видела собственные руки в 14 лет и свою детскую тень. Она не видела Курта. Она не видела Франка. Черная, красная, красная, как во сне. Потом раздался ужасно тупой удар, треск и шум. Потом последовал яркий свет и жгучий ледяной холод. Потом боль. Ужасная боль, хуже, чем во время родов, невыносимая боль. Потом больше ничего не было.